Глава 21. Алена. Пробираюсь к выходу через танцующую толпу. Трясущимися руками раздвигаю людей, как морские волны. Меня саму штормит от сказанных за столом слов. Дурацкий спор, дурацкие вопросы. Все по-дурацки складывается. Иду вперед, как танк, стараясь не обращать внимания на то, что творится вокруг. Стробоскоп скачет бликами в моих глазах, ослепляя. Мигающий яркий свет грубо режет движение до тошноты. Перестаю чувствовать тело, наружу чувства рвутся, которые рушат все преграды. «Алена, стой!» Слышу позади себя до боли знакомый голос. Быстро забираю с гардероба куртку, наспех накидываю ее. Главное сбежать. Уже все равно, у кого и что в головах после случившегося. Не могу сейчас об этом думать. Не могу и не хочу. В панику впаду, если только начну размышлять и представлять. Жесткая хватка на локте заставляет развернуться и впиться гневным взглядом. Господи, почему так сложно? Почему выяснять отношения и задавать вопросы о прошлом так гадко? Что тебе? Спрашиваю Ваню. Он и правда бежал за мной. Отдышаться еще пытается. Во взгляде неподдельное сожаление. Губы постоянно смыкает, дышит часто. Всматриваюсь в его лицо и подмечаю детали, которые раньше разглядывала часами. Родинка, шрам от ветрянки, несколько веснушек. Крапинки синих брызг на радужке. Это все неправда. То, что сказала Аня, неправда. В груди распирающее чувство, что больно давит на ребра. По ногам постоянно сквозит. Холодный воздух проворно пробирается по коже, заставляя дрожать не на шутку. Или это опять от пережитого? Я запуталась. Не знаю уже, где правда, где ложь. Кто друг, а кто враг. А что тогда правда, Вань? Спроси меня то, что хотела узнать у Ани. «И ты вот так мне все и расскажешь?» «Да». «Почему?» Упирается руками в бока и, поджав губы, оглядывается по сторонам. Народ то и дело снует между нами. «Да, не самое лучшее место для подобного разговора, но другого не будет. Либо он говорит мне правду сейчас, либо пусть уходит». «Потому что я хочу, чтобы ты знала все. Обо мне и моих ошибках. Не могу больше скрывать, это убивает, честно». Горло распирает от кучи невысказанных слов и претензий. Я неделями после той ночи выстраивала диалоги в голове, но они так и остались заложенными где-то в отделах временной памяти. Пытаюсь их достать. И что это даст? Что изменит? Как долго ты был с Аней? Как часто с ней изменял? Даю ему шанс. Я слишком долго знаю Ваню, чтобы по его взгляду понять о вранье. Дважды, Ален. Один раз в клубе, тут она права. Второй раз у меня дома. Все. Остальное Аня додумала, чтобы позлить тебя и вывести меня из себя. Зачем ей это нужно, Вань? Не знаю, может, думала, что после нашего расставания у нее есть шанс. Мы не расставались, Ваня. Я тебя бросила. Весь разговор на повышенных тонах только привлекает внимание. Очевидно, сегодня к моей персоне особое отношение где-то там на небесах, раз меня никак не хотят оставить в покое. Я устала. Резко накатила бесшумная волна. Готова рухнуть на пол и закрыть глаза. В мышцах неделимая пустота, язык устал что-то говорить. Замолкаю. Моргаю медленно. Вдалеке, еще на лестнице, вижу фигуру того, от кого сердечко начинает биться чаще. В момент подбираюсь вся, и душа к облакам стремится. Костя смотрит из-под лобья, словно контролирует все, но я не вправе обращаться к нему за помощью. Зубами полирую нижнюю губу, раздражая ее до сухости. Взгляд мечется загнанной мышкой. Он пришел сюда ко мне или в чем-то убедиться? Кто я вообще для него? Знаешь что, Вань, Аня в чем-то оказалась права. Воздержанием не удержишь парня, поэтому... Больше не воздерживайся. Трахайся, с кем тебе будет угодно. Но уже точно не со мной. Отталкиваю бывшего парня и несусь к другому. Так быстро стуча каблуками, что плитка трескается от моих шагов. Подбегаю, останавливаюсь в крошечных миллиметрах от его тела. Смотрим друг на друга, а взгляды натягиваются, трещат, звенят. То ли неукротимая злость зреет, то ли неудержимое желание. Но точно не безразличие. Как бы Костя меня не избегал. Стою на носочке, чтобы дотянуться до его губ, и касаюсь. Руки на плечи кладу и не сильно сжимаю. Только не отталкивай, только не отталкивай, не смей! Смелею и чуть приоткрываю рот, чтобы попробовать его губы на вкус, проводя по ним кончиком языка. «Исаев, ну помоги же мне! Я же чувствую, как ты дрожать начинаешь, как дыхание твое жгучее обжигает щеку! Все это страшно, но отстраниться не могу. Тянет меня, крючками цепляет невидимыми, что дышать без кости становится сложно. По спине мурашки расползаются от чужого взгляда. Я чувствую каждую. Пожалуйста, Костя, вижу, что хочешь». Исаев толкает меня к стене, наваливается и обхватывает мои губы, вторгаясь в рот языком. Бешеная волна крови устремляется к низу, сметая на своем пути все страхи и сомнения. Целуемся на глазах у всех, на глазах у Вани. И меня это не трогает. Я делаю это для себя, потому что хочется. Мне нравится Костя, наши поцелуи. Его руки раскрыли куртку и сейчас трогают меня под грудью, слегка переходя черту дозволенного. Даже в такой момент Костя правильный до чертиков юрист. Уверенно, наши сплетающиеся языки видят все проходящие мимо. А мы все целуемся, губами задевая щеки и подбородок. Костя наклоняется и касается моей шеи. Нашел какое-то чувствительное место. Порхать, как бабочка, начинаю, расправив сложенные крылышки. Вот, чумовые ощущения, боже! Костя, Костя! Фиксирую его голову ладонями, в глазах черный шоколад, тягучий, горячий, вкусный. Наши губы влажные от слюны, и это лучшее, что я когда-либо видела и чувствовала. Сердце ударами гортань разрывает и безумием обливается. Улыбаюсь довольно. Мозг поплыл, и я поплыла. Мне хорошо сейчас стало. После нашего поцелуя забылось все, что было. Настоящая магия. Отвези меня к себе. Что? Исаев хмурится, а мне все равно. Хочу его губы на теле, руки на груди. Чтобы не стеснялся, не сомневался, потому что я правда этого хочу. Пожалуйста, Костя. Трясущимися пальцами он проводит по скуле, очерчивает подбородок, касается губ. Все это медленно, растягивая клетки. «Надо такси вызвать. Я пил». Киваю. Мне страшно. Все так быстро закрутилось, что не успеваю прочувствовать, как волнение сменяется страхом. Затем охватывает желание. Но все ощущения очень сильные. Мы выходим из клуба, взявшись за руку. У входа дежурят несколько машин. Исаев занимает ближайшую и помогает сесть на заднее сиденье. Моя улыбка смахивает на сумасшедшую, словно совершаю нечто запретное, но долгожданное. Жмусь к Косте, который сел рядом. Снова губы его ищу. Когда целуемся, все вокруг перестает существовать. Я под непроницаемый купол попадаю, где только мы и есть. Костя отвечает, мы еще никогда так много и жадно не целовались, как сейчас. Губы истерзаны, не притронутся. Господи, что происходит? Сознание похоже на туман, сизый, влажный, пугающий. Руками опору ищу. Нахожу только Костины плечи, грудную клетку, руки. «Ален, ты шампанское выпила», — говорит, зацеловывая шею. Это оказывается так приятно. Исаев языком проводит под мочкой, цепляя сережку. «И что?» Костя не отвечает. Мы зажгли друг друга, не остановить. Из такси вываливаемся, не переставая то целоваться, то обниматься. Кожа горит от трения, задыхаться начинаю. Не знаю, как правильно объяснить, что происходит со мной. Никогда ничего похожего не было. Это не алкоголь. Я скорее поверю, что выпила что-то запрещенное. Потому кровь прожигает вены, а между ног неприятно мокро. Ты только не отпускай меня, ладно? Большой холл, лифт, лязг ключей. Мы, наконец, в квартире. Скидываем куртку, бросаем небрежно под ноги. Все так слажено, как будто не раз проделывали. Цепенею, когда Костя ловко избавляет меня от топа. А под ним ничего. Сам же говорил, что и лифчик не надела. Будь свет включен, я бы покраснела. Такой меня видел только Ваня. И то мгновение. Я постоянно стыдливо прикрывалась. Костя смотрит завороженно. Руки к груди тянет и слегка сжимает с глухим стоном. «Нравится?» — спрашиваю. По щекам пара слез скатывается. Все так обострилось, что невозможно сдерживаться. Чувства выкипают.